Перелет. Наше появление в аэропорту было сенсационным, но главное — своевременным. Стеклянные двери разъехались, и мы вошли в зал. Наши друзья размещались на скамейках у входа на таможню, и Михалыч как раз душил нового духовного лидера Гуню. — Ты говорил, мировая общественность с нами, а нас как котят тут топит. Прям нельзя спокойно помереть. — пробормотал Митя, и все повернулись к нему. — Чего надо? — окрысился Михалыч. — Ты ж все нам отписал! Но Гуня отпустил. — А что толку-то? — Митя кивнул на Гуню, горделиво правляющего перышки. — Он обещал, что нас городские власти будут провожать, а нас вообще не выпускают, — наябедничала сиротка, ткнув пальчиком в Гуню. — Так врубайся в дела, раз жив! — Михалыч добродушно обнял Митю. Гуня смотрел на Митю с ужасом, как на вурдалака. — Ну шо, мальчики кровавые в глазах? — добродушно произнес Митя. — Ты сам завещание подписал, — злобно пробормотал Гуня. — Так чего тебе еще надо? — Да вот, решил проветриться после могилы, — весело сообщил Митя. — Что-то вроде неладно у вас. — Значит, мы теперь не поедем? — глазки Мальвинки набухли. Вся ее кавалькада приехала ее провожать с лошадьми и колясками. — Покажите бумаги-то, — проворчал Митя. Гунин надменно вручил ему папку. — Предупреждать надо. — Хотя бы за неделю, — проговорил Гуня. — Непонятно, что я имею в виду. — Да, бумаги были на загляденье. Академия духовного развития, учрежденной Гуни, настоятельно просила все ветви власти воспоспешствовать международной благотворительной акции обмена добровольных пожертвований граждан России, жертвующих на развитие детского фонда имени Варихова, знаменитого правозащитника, внесшего первый вклад в этот фонд. В глазах Мити сверкнули слезы. — А ведь он может быть духовным лидером! — Митя с восхищением глянул на Гуню. — Мне так в жизни не написать. Большой сумрачный зал нерастаможенных и, наоборот, затаможенных вещей напоминал запасник музея. Особенно меня поразила знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге», скромно притулившаяся в уголку. Неужели подлинник? Гроб тети Мары специально, что ли, такой грязный и неухоженный, стоял на постаменте, словно при прощании. Он был обмотан полупрозрачным скотчем, под верхним мутным слоем виднелись всяческие разрешительные бумаги с печатями, включая эрмитажную. Неужели там все? И старинный реликварий, лиморская эмаль, изображающая снятие с креста, и живая ящерица, залитая эмалью, на бесценной лампе Бернардо Палисси, и ложечка в виде обнаженной египетской рабыни, так возбуждавшей Митю и напоминающей, говорят, молодую Мару, и серебряные щипцы для орехов в виде любовной пары, похожие на нас. Да, здесь жизни Мары гораздо больше, чем в том фанерном ящике, что мы закопали. Молодой таможенник с длинными кудрями, выбивающимися из-под фуражки, кинулся к нам. Он схватил Митю на руку и начал трясти. — Где же бездушный бюрократ, которого обещал нам Гуня? — Живой, Варихов! — восторженно заговорил он. — Видел вас только издалека, когда учился в университете. Вы моложе, чем я думал. — Я и есть моложе, — радостно согласился с ним Митя. — А то мне приносит всякую чушь, — он взял из моих рук папку. — Во! Ваше завещание! Свидетельство о смерти обещали принести. Че они, рехнулись? — Да, немножко обмешулились, — проговорил Митя. — Так вы хотите все это вывести? Таможенник глянул на список. — Скажите, если вам это надо, я все сделаю. Вам я верю. Митя резко вспотел. Начал лихорадочно чесаться. Думаю, этот праздник любви и дружбы пора кончать. — Так, вы нагляделись на него? — я улыбнулась таможеннику, потом повернулась к Мите. — А теперь молчи. И через полчаса второй гроб Мары выкатился из сумеречного зала. Грузчик катил его к воротам, ведущим на поле. — Пустили! — выдохнул Михалыч. Я кивнула, и он запсиховал еще больше. — А зачем везем? Не спросили. А сами мы знаем это. Товар, нет, вот, портянку меняем. Он кивнул на лист факса в руках сиротки. Ну, если это лажа, — он глянул на Гуню, потом почему-то на попа, то по земле вам недолго ходить. Михалыч кинулся за тележкой, что-то втолковывал грузчику, тот не реагировал. Михалыч хлопотал и кудахтал, словно наседка в инкубаторе, где от нее в сущности уж ничего не зависит. Гроб вкатился в ворота мимо двух солдат с автоматами, Михалыч остановился, тяжело дыша. Все двинулись к чистилищу, узким прорубям паспортного контроля. Сиротка впереди, как со знаменем с факсом вызова от фонда «Осирис». Мы с Митей, приотстав, смотрели на них. А поп, дикий, всклокоченный, всегда чем-то оскорбленный. Тик Михалыча, в обычной жизни почти незаметный, в предчувствии контакта с пограничниками, резко усилился, дергалось все лицо. Коренастые цыпы рядом с тощей остроносой сироткой напоминали бобра и лису из мультфильма. Стройный Марцио картинными жестами походил не то на героя мультфильма, а на персонажа какой-то компьютерной игры. С.Н. зачем-то полностью побрил лицо и голову для того, чтобы, видимо, стать более неприметным. Мы подошли с Митей к бару, где пил кофе Роже. Мы улетаем. Ну, занволен, — сказал я ему. — Ву на ирепа алюан? Далеко вы не улетите, — зловеще произнес он. Я не стал и переводить это Мите. Бесполезно, его не остановишь. — Теперь, может, уже не полетим? — спросил я. Митя вздохнул. — Группа депутатов городского собрания с помощниками, — гордо сообщил Гуни, входя в расщелину паспортного контроля, хотя, собственно, депутатом городского собрания был лишь Митя. Потом мы смотрели, как по наклонке в самолет вкатывают контейнер. Грузчики были гиганты в оранжевых комбинезонах. Оплачено. Сейчас с неба свалятся эти казанские черти, двоюродные мои братики, им наверняка уже донесли, что мы взлетаем. Квикли, квикли, невольно, подражая мальвинке, которая тоже была тут, расфуфыренной, не узнать, я подгонял своих жеребчиков. Все расселись нормально. Я сразу прошла к нашему пилоту Агапову в кабину, ближе к телу. Сколько раз летала на этом борту. Интересно посмотреть, наконец, как это делается. Не помешаю? Ты нет. Расскажи, что делаешь, — попросил я Агапова. А я уж и не думаю, — проговорил Агапов, лысый крепыш. Как бы не избиться теперь. Знаешь, как дедушку спросили, когда ты спишь, ты бороду поверх одеяла кладешь или вниз? После этого дедушка вообще спать перестал. Ну, значит так, включаем бортпитание, бортовые преобразователи, — он щелкнул тумблерами, — разгреваемся, режим рулежки на малом газу. Ну вот, не дают взлет. Он прижал левой рукой наушник. — Это плохо. Я поглядела на часики. Из-за горизонта вдруг вырос и понесся по дальней дорожке, обмигивая себе лампочками, длинный самолет с буквами «Татарстан» под иллюминаторами. Вот и братики. Мы, слегка разворачиваясь, медленно покатились дальше. «Разрешили?» — воскликнула я уже. Становилось шумно. Он кивнул. Мы медленно покатились. «Знаешь вообще, почему самолет летает?» — поворачиваясь ко мне, прокричал он. Одна женщина мне объяснила, что так быстро летит, что земной шар теряется под ним, вниз уходит, и не успеваешь упасть. — Нет, а серьезно? — спросил Агапов. Мы вырулили в начало уходящей вдаль бетонной дороги. Солнце било в левый глаз. — Серьезно? — Из школы помню. Закон Бернулли. — Правильно. Агапов кивнул, и мы покатили, чуть прихрамывая на стыках плит. Он снова посмотрел на меня. Что-то там про скорость обтекания воздухом крыла. С одной стороны выпуклее, и воздух, чтобы захлопнуться за крылом с этой стороны, вынужден обтекать быстрее. Поэтому давление с этой стороны крыла больше или меньше? Я посмотрела на Агапова. Но он смотрел вперед, на взлетную полосу. Из разницы этих давлений возникает подъемная сила на крыло. Точно! Агапов кивнул. Кабину уже сильно трясло на скорости. Что мы сейчас и делаем? Меняем хорду крыла. Сдвигаем щитки-закрылки. Обычная скорость отрыва 230-250. Мелькали белые столбики, начиная сливаться. И тряска вдруг оборвалась. Повисла сладкая тишина. Блаженство подступило уже откуда-то снизу живота. легкий склон на правое крыло, и внизу уже не громады новостройка, крохотные коробочки. Вон длинно пылится дорога, но с нашей безумной высоты не видно, кто ее пылит. Затем мы вошли в белый пар, и высота перестала ощущаться вообще. Агапов повернулся на кресле и зевнул. Я вернулась в салон и села к Апопу. Его-то как угораздило в эту поездку. Он сердито отвернулся к иллюминатору и молчал. И вдруг ухо его стало насквозь красным, как роза, вырвались к солнцу. Я пересела к окошку на другой ряд и, приплюснувшись к стеклу, смотрела. Облака под нами были абсолютно одинаковые, лежали плотными, сомкнутыми ватными валиками, словно снег. Солнышко грело слабо, но вполне ощутимо, как ранней весной. Глядя туда, хотелось беззаботной лыжной прогулки по этим снежным валикам, перед этим выйти из Мити на крыльцо, гулко постучать лыжами, снять шапку с головы и почувствовать, как пригревает солнце. Потом сойти с крыльца, весело переглядываясь, пристегнуть лыжи, как когда-то. Когда-то это, скорее всего, относится к будущему, а не к прошлому. А может быть, так и останется лишь в душе, где в реальной жизни найдешь такое ровное солнечное поле. В этой сладкой неге я задремала, и, кажется, такая прогулка с Митей мне и снилась. Иногда я подпитывалась из окна, открывая глаза и набирая неги от белого ровного поля. Я сонно приоткрыла веки в очередной раз и вздрогнула. Какие странные впереди облака! Острые, торчащие в ряд, мощные, ярко-розовые, горы! Чуть было не проспала. Я пошла в кабину. Агапов и штурман Вася тоже любовались. — Да, Альпы, — проговорил Вася, — сегодня хороши. Вот они уже всюду, и сзади, и сбоку, со всех сторон, и даже вокруг, почти наравне. Самолет вдруг странно хрюкнул и затих. Стало непривычно легко в животе. — Включаю дубль-систему, — проговорил Агапов. Самолет ощутимо встряхнуло, словно злобной рукой. Что еще за шуточки? Снова ровно загудело. И снова обрыв, долгая тишина с нарастающим тихим свистом. — Переключаю опять на первую, — произнес Агапов. Самолет стукнулся, словно встал на что-то твердое, и пошел ровно. — Видимо, что-то с насосом. Какой-то блевотиной нас заправили, — сказал Агапов куда-то вниз. — Кому он это рассказывает? Черному ящику, который на самом деле желтый, чтобы потом его было легче найти в этих ущельях. Курс! — повернулся Агапов к Васе. Они были удивительно спокойны. — Во, мужики! — В этих горах, — ответил Вася, — какой-то хаос вместо музыки. Вместо ментоны вышли на Марсель. — Марсель? — Запроси аварийную посадочку, а ты, Ален, объяви им посексуальней посадочку в Марселе. Я вышла в салон. «Господа пассажиры, играя одну свою знакомую, — прогундосил я, — перед броском через Средиземное море пилот принял решение совершить профилактическую посадочку в аэропорту города Марселя. Просьба не курить и пристегнуться». Михалыч мужественно выругался. Я села к Мите и пристегнулась. А трое раз чихнул, снова выровнялся и снова оборвался. «Пугаешь, дяденька Роже?» «Дай-ка открывашку», — шепнул мне Митя. А открывашкой мы называли нашу звездочку. Мы слегка споткнулись, но продолжали полет. «Проклятие!» — пробормотал Митя. «Счастью! Мы снижались. Под нами, о, радость! Были уже не дикие Альпы, а уютные долины Прованса. Кроны масличных деревьев повсюду, словно множество рассыпанных капелек, но все равно высоко». Дверь в кабину со стуком откинулась, стала видна голова Агапова. Из щелки между наушником и головой неслась дребезжащая, возбужденная французская речь. Аэропорт Марселя вытянулся на узкой полоске между морем и крутым оранжевым обрывом страшной высоты. Поэтому мы заходили на посадку со стороны лазурного, насквозь прозрачного Средиземного моря. Сейчас в иллюминатор было видно лишь воду. — Замок Иф! Где Монте-Кристо сидел? — крикнул Митя. Внизу, в далекой синеве, мрачная глыба. Потом снова море, край суши, замелькая аэродромные башни, полосатые чулки, надутые ветром, деревья. Удар! Продребезжав, мы поехали медленнее, остановились, покачиваясь, я пошла в кабину. — В эту самую Марсель! — пробормотал Агапов, откидываясь в кресле. — Кстати, если договаривать, — он повернулся ко мне, — самолет садится не так, — он ровно вытянул руку, — а так! Он резко до побеления оттопырил ладошку, хвостом вниз, как птица, в чем сел на задние колеса, а там уж, если повезет, грохнется на передние. — Спасибо, — сказала я. Подкатился трап, и на нем, как на трибуне перед торжественным выступлением, стояли рабочие в синих комбинезонах и тучный полицейский. Я отвинтила запор и открыла дверцу, трап причалил. Рабочие вошли весело, полицейский мрачно. — Всем пассажирам выйти и пройти паспортный и таможенный контроль. — Здравствуй, Франция! Мы спустились по трапу. Ветер дул с моря, но сухой и горячий, как из печки. Из Африки. Опухший и умотанный перелетом Михалыч, шевеля губами, злобно смотрел, как наш саркофаг увозят в зеленый ангар. Над ним, как огромная черная улитка, поднимался спиральный гараж. Дальше до неба вздымался ровный оранжевый срез с кривыми сосенками на краю. А вон оранжевая, острая и загнутая, как круассан, знаменитая гора Виктуар. Саркофаг скрылся во тьме ангара. — Все, накрылись! — прохрипел Михалыч, вытирая пот. Гуня вскинул голову, как петушок, и, взяв под мышку папочку, с нашими прошениями двинулся к двери. — Оставь! — Михалыч выдернул у него из-под мышки папку. — Эти все песни так для наших годятся. А тут будет серьезный разговор. Мрачно, но с надеждой он навел свои буравчики на меня. — Ну, Алена, твой час опять. Сделаешь, что хочешь, проси. Я молча двинулась в темноту ангара. Старшим дежурным по таможне, по странному стечению обстоятельств, оказался мой знакомый. Друг, рожая по имени Юге. Тонкие его губы змеились в усмешке. — Je suis content de voir, — произнес он. — Я рад вас видеть. Думаю, не настало еще время рассказывать о том, что происходило в эти полчаса во тьме ангара, освещенной лишь узкими лучами специальных таможенных ламп. Могу лишь сказать, что Юге, может быть, пережил самое сильное потрясение в жизни. И вот я снова вышла на яркий свет и зажмурилась. За мной на дребезжащие тележки выкатили саркофаг. Он был обмотан посредине белым полотном, склеенным большой сургучной печатью. Юге проводил меня до выхода из ангара и поцеловал руку на виду у всех. Михалыч был менее сдержан, залепив мне все лицо мокрыми губищами. Но лишь когда мы взлетели, я вздохнула легко. Словно гора Виктуар с плеч свалился. Я оглядел его иллюминатор. Невидимый катерок внизу развернул белый хвост по широкой дуге, но при этом словно бы и не двигался, застыл в неподвижности на гладкой лазури. Да, вон тот белый домик на зеленом мысу мне бы подошел. Уже по границе ночи мы влетали в Африку, в Египет, словно в жерло гаснущего вулкана, ни земли, ни воды, ни неба, лишь черные, темно-красные жаркие круги, и мы целим в середину. Потом была тихая провинциальная площадь, словно в какой-то давней-давней детской-детской Алупке. У нас тоже были когда-то такие вечера, спокойные, душные, неподвижные. «Сатарабствуйте!» — появившийся из чернильной мглы мальчонка, встречающий был в майке в трусах. Все-таки путешествуем мы больше во времени, чем в пространстве. Я оглядела наших. У всех были словно детские растерянные лица. Потом был глухой, странно тихий проезд по тихому городу. Уши еще не откупорились. Потом мы одетые, вернее раздетые, подобно нашему босоногому гиду, сидели сладко, почесываясь в душном номере у распахнутого окошка, смотрели на затихающую в ночи каирскую жизнь. Прямо под нами, ногой, подать на плоской крыше своего дома, мирно укладывалась под белыми балдахинами простая каирская семья. Тучный, отливающий потом мужчина и три разного возраста женщин, его жены. Мы для них вовсе не существовали, не более чем звездные пришельцы, ну, прилетят, улетят. Они тихо переговаривались о чем-то своем, постоянном, незыблемом, иногда похохатывали. Окна высоких отелей смотрели на них со всех сторон, но волновали семью не больше, чем далекие звезды. Умиленный этим спокойствием, этим их блаженным растворением в теплом темном воздухе, мы стали почти такими же, как они, и плавно перетекли на кровати. Вскоре, однако, послышались и голоса наших. Михалыч, видно приняв сустатку, исполнял соло. Потом, судя по коротким, отрывистым репликам, дрались Цыпин с Сироткой. «Куда ж тут денешься?» Как правильно говорил Митя, глупо думать, что будут выданы какие-то золотые кирпичи. Строй из тех, что имеется.